Моему Натаниэлю, который там, в вышине, маленькая звездочка, мерцающая в необъятности небес. Бенджамину и Аполлине, моим детям здесь, внизу. Дети, такова жизнь. Эпиграф. Блистанье молнии, и снова мрак ночной. Взор красоты, на миг мелькнувший мне случайно. Быть может, в вечности мы свидимся с тобой. Быть может, никогда. И вот осталось тайной, куда исчезла ты в безмолвье темноты. Тебя любил бы я, и это знала ты. Шарль Бодлер. «Цветы зла». Перевод Эллиса. Глава первая. Я вам не понравлюсь. И вполне по понятным причинам. Я полицейский, одинокий бирюк, не внушающий симпатий. Одинокий-то одинокий, но меня неизменно сопровождает неразлучная парочка. Персональный белоснежный ангел, который восседает на моем правом плече и изводит меня своим ханжеством и хорошими манерами, внушая, что я мог бы вести себя и поприветливей, и посердечней, или хоть малость повежливей. С другого плеча ему по любому поводу перечит мой личный алый бес. Он жужжит мне в ухо, что я совершенно прав, оставаясь мерзким типом, а все остальные заблуждаются и не заслуживают ничего лучшего, чем мои суровые взгляды и злобные выкрики. Око за око, зуб за зуб. Такова жизнь. Было бы проще, если бы я избавился от одного из них. Все равно от которого, лишь бы они перестали цапаться. У меня от них голова раскалывается. Если верить результатам моих школьных экзаменов и первых любовных игрищ, я вполне развит интеллектуально и неотвратителен физически, но у меня нет желания быть приятным. Просто полицейский, если на то пошло, хоть я и ненавижу эту работу. По крайней мере, жить можно, и на том спасибо. Но жить одиноким и не внушающим симпатии, с чем смириться труднее. Одиночество – это причина антипатичности или ее следствие? Пресловутая многовековая дискуссия о яйце и курице. Но если бы я удавил в зародыше, в яйце собственную мрачность, прежде чем она всплыла на поверхность, то, возможно, оказался бы прелестным цыпленком. И тогда мне не пришлось бы, как сейчас, размышлять о жизни за рабочим столом, вперившись в пустоту. Собачья жизнь. Из грез меня вырывает авторучка. Фанни, дежурная, изо всех сил запустила ею мою стеклянную дверь. Будь она персонажем мультика, сейчас ее глаза метали бы молнии. Вместо этого она размахивает руками, подавая мне какие-то знаки. Не дать не взять сурдопереводчица с третьего канала, которая маячит на экране в маленьком окошке во время дебатов в Национальной ассамблее. «Эй, я-то не глухой?» Телефон звонит. «У меня в кабинете?» «Точно. Ну надо же!» Придется тащить обратно эту авторучку, а куда деваться? Сами посудите, не станет же Фанни шевелить своей толстой задницей. Но это я про себя так думаю. Я с ней своим мнением не делюсь, даже на языке жестов. Если бы она прекратила с утра до вечера жрать орешки и ходила на работу пешком, но в крайнем случае ездила на велосипеде, она живет в трех улицах отсюда. Я точно знаю, на второй день после моего назначения сам видел, как она загружалась у своего дома в машину. На третий я намекнул, что лучше бы заказать контейнер орешков напрямую у китайцев, получила бы скидку и смогла обзавестись велосипедом. В ответ она послала меня куда подальше. Звонок был переведен на нее, раз уж я не отвечал. Я увидел, как она давит на кнопку на своем пульте с той же яростью, с какой жмут на телевизионный пульт, когда тот отказывается работать, и адресует мне новый залп молний. Я снял, наконец, трубку, выжив улыбку продавца кухонных гарнитуров. «Лейтенант, мы его засекли. Маленькая ферма на холмах над деревней, называется Верхолесье. Старшина Готье знает. Отлично. Оставайтесь на месте, в укрытии до нового приказа. Сейчас прибудем с подкреплением. Наконец-то хоть немного действия. 3 недели, как я здесь, и ничего бодрящего. Этот перевод в Ориеж совершенно меня не вдохновлял, но мне нужно было повышение. Позарез. Банкир начал нарезать круги в небе. Древний рефлекс стервятника, который видит, что львица сейчас вцепится в круп, теряющий последние силы зебры. В моем случае в круп мне готова была вцепиться помощница по хозяйству, которую я нанял для Мадлен. Ну, можно и так сказать. Ясно? Она была уже не очень молода, скорее страшненькая, говорила громко, привычка, приобретенная благодаря общению со стариками, с которыми ей приходилось возиться. Но к ним она относилась по-доброму. Уже неплохо. Таким образом, счет мой был на грани дозволенной задолженности. Богачом я никогда не был, но тут уже меня затягивало в подирак. Мне светили банковские санкции. Примечание. Подирак. Пещера во Франции считается самым большим подземельем Европы. Провал глубиной 103 метра, скрывающий 40 километров подземной реки и несколько озер. По легенде, это пропасть – дело рук дьявола. Конец примечания. Почему меня это назначение не вдохновляет? Потому что я городской парень, ни к чему другому не привык, и в Ориеже мне будет скучно. Единственный плюс – смогу пошляться вокруг замков на своем горном велосипеде и с альбомом для зарисовок, всего и радостей. Что до остального, меня в бригаде предупредили, в твоем районе одни крестьяне. Супер. Привет, друзья-навозники, а вот и я. После доброго часа, проведенного в дороге, мы проезжаем через деревню и сворачиваем к вышеозначенной ферме. Готье описывает мне положение вещей. Он в курсе, он же местный. Все хозяйство ведет одинокая женщина. По его словам, она не сообщница, это точно. Я замечаю, что если мы обнаружим там разыскиваемого Мартена, неприятностей хозяйки фермы все равно не миновать. Он уточняет, что характер у нее еще тот. Это что-либо меняет в необходимых процессуальных действиях? Вместо ответа неопределенная улыбка скользит по его губам, пока он продолжает разглядывать пейзаж. Ну, не спасую же я еще и перед старухой-фермершей. Мы останавливаемся чуть ниже у большого каменного здания. Рассредоточьтесь вокруг строений и без глупостей, парни. Под моим началом 8 человек. Для меня это в новинку, но повышение есть повышение. Проба пера. И теперь подчиненные выжидают, куда я выверну. Пока стрелка где-то на середине. Мы с Готье выдвигаемся к большому двору, с 3 сторон окруженному постройками, расположенными в форме подковы. Нас сопровождают 2 жандарма. Остальным приказано оцепить ферму и обшарить каждый уголок. Наша задача — задержать пресловутую норовистую фермершу. В конце дороги деревянная табличка с надписью «Собака с придурью». «Собака с придурью — это как?» — спрашиваю я у Готье. «Сегодня она обнюхает вам ширинку, виляя хвостом, а на завтра может вцепиться в яйца». «Это шутка?» «Нет, зарисовка, она не злая, просто стережет ферму». «Час от часу не легче. Фермерша с характером, собака с придурью. А корова у нее что, шизофренички?» «Мы медленно продвигаемся по двору». «А что это за шум?» «Доильный аппарат, лейтенант». «Сейчас 5 часов пополудни, она, наверное, там». «Как ее зовут?» «Мария Берже». «Вы с ней знакомы?» «Как сказать?» «Я сам из соседней деревни. У нее репутация». «Репутация? Какая репутация?» «У него не остается времени ответить». Фермерша с репутацией и характером уже вышла из дома, привлеченная отчаянным лаем своей придурковатой собаки, которая доносится из помещения для дойки. Вот это да! Слов нет. Я-то думал, увидеть крепко сбитую пожилую крестьянку с платком на голове в цветастой юбке и сапогах и с торчащими на подбородке волосами. А ей лет 30, она в синем рябочем комбинезоне, который ей велик на несколько размеров. Я бы в нем выглядел как толстяк с рекламы шин Мишлена. Она, видно, тонкая, как прутик. Что там у нее в правой руке? Хоть она и кажется безобидной, беру ее на мушку. Репутация, характер, странный предмет в руке. Пломная собака и шизофренические коровы – все это не внушает доверия. Не двигаться. Мы разыскиваем некого Мартена. Жан-Рафаэль Мартена. Все указывает на то, что он находится здесь, – взревел я. Все указывает на то, что вы немедленно опустите свою пушку, если хотите, чтобы я вам ответила. Лично я ничего плохого не сделала. И смените тон. Она наверняка заметила, что я гляжу на ее руку, потому что добавляет на одном дыхании. Антисептик для вымени не входит в перечень холодного оружия. Или уже входит? Слышу, как прыскает Готье. Теперь я лучше понимаю его предыдущее замечание. Если бы он уточнил, какой именно у нее характер, я бы подошел к задержанию слегка по-иному. Оба жандарма отворачиваются, чтобы похихикать в рукав, прежде чем снова обрести серьезность. Относительную. Опуская оружие, убирая его в кобуру. Неплохое начало. Ненавижу, когда надо мной насмехаются. Делаю глубокий вдох, чтобы продолжить допрос, и тут вижу, как она разворачивается, направляется обратно в коровник. Куда это она? Дойка, лейтенант. Коров и ждать не заставишь. Если хотите задать вопросы, придется идти за ней или подождать, пока она закончит. Нет, это просто в голове не укладывается. За 3 минуты она умудрилась выставить меня недоумком перед половиной моей команды, которая обязательно доложится другой половине еще до захода солнца. А значит, прощай, надежда, что они будут принимать меня всерьез. Кончено дело. Спасибо, мадемуазель. Как-то не очень вяжется свинский характер и тело газели. Или, скорее, газель схавала львицу. В данном случае пищевая цепочка развернулась в обратную сторону. С другой стороны, чтобы жить одной здесь, в этой богом забытой дыре, и управляться со стадом коров, необходимо обладать изрядным мужеством и решимостью, а значит, характером, особенно если коровы шизофренички. И все-таки с фасада она хорошенькая, да и сзади ничего. Симпатичная крепкая попка. Тут уж мой внутренний мачо присвистнул, как итальянец на пляже, наверняка от удивления. По программе предполагалась толстуха в цветастой юбке и клетчатом фартуке. Похожие фартуки демонстрируют в каталоге «Ля Редут», как раз перед нижним бельем. Мадлен иногда заказывала такой для всяких хозяйственных нужд. А я пролистывал следующие страницы под одеялом с карманным фонариком, после того, как она уже отправлялась спать, чтобы меня не застали тяжело дышащим. Мужской мозг в состоянии удивления или воздержания. Кстати, когда я в последний раз? Ладно, этого Мартена так и так нужно найти. Кюре подал жалобу. Если не случится чудо, в следующее воскресенье никакой проповеди не будет. Мартен таки здорово его помял. Помещение для дойки маленькое и темное. Я спускаюсь в бетонированную канаву, которая идет вдоль загона, где она суетится вокруг своих коров. Доильный аппарат слишком шумный, чтобы можно было слышать друг друга издалека. Здесь кто-нибудь скрывается? Лучше сами выкладывайте. Мои люди обыскивают ферму, рано или поздно они все равно его найдут. Что Жан-Рафаэлю здесь делать, а? Осторожней. Осторожней с чем? Она ответить не успевает. Я чувствую теплые брызги на шее, в нос ударяет запах мочи. Вот черт, а! Только этого не хватало. Заметьте, на Готье ни капли не попало. Он остался наверху, в дверном проеме. Мог бы и меня предупредить. Ах ты ж, мать твою, а! А теперь соседняя корова начинает испражняться. И часто они так... Когда их беспокоят... Там позади вас есть бумажные салфетки. А что еще натворил Жан-Рафаэль? Напал на деревенского кюре с целью похитить церковные пожертвования. Сумма невелика, но кюре здорово пострадал. И это вроде бы не в первый раз. Но теперь кюре хочет подать жалобу. Какой идиот? Кюре? Нет, Жан-Рафаэль. А в любом случае не понимаю, что ему делать здесь. Просто мои люди видели, как он направляется к вашей ферме и обратно не выходил. Что ж, я не в курсе. Я не сижу целыми днями у дома на лавочке, наблюдая, кто пришел, а кто ушел. Мне есть чем заниматься. А собака была со мной, помогала загнать коров в стойло. Ищите сами, у меня нет времени. Что ж, мила и рвется сотрудничать. Так мы быстро продвинемся. Неудивительно, что она не замужем. Готье делает мне незаметный знак, они его нашли. Это было нетрудно. Стоит во дворе двое жандармов по бокам, на запястьях наручники, в волосах солома, на лице простоватая улыбка. Одно слово — идиот. Ему зачитывают его права и усаживают в одну из машин. Но я пребываю в серьезном затруднении. Мне следовало бы прихватить и девицу в интересах следствия. Куда ни кинь, она укрывала типа, которого в течение 2 дней разыскивали за кражу с применением насилия. Готье пытается меня переубедить. По его мнению, она была не в курсе. И если я все же вознамерюсь отвезти ее в участок, она откажется ехать, по крайней мере, по собственной воле. «А зная ее», — добавляет он. «Ладно, ладно, все в порядке, я понял, скандал нам ни к чему. Что ж, придется действовать по-другому. Я возвращаюсь, чтобы задать свои вопросы среди коров, машинного грохота и запаха скота, но обстановка мало способствует получению нужных и надежных сведений. Она полностью поглощена своей работой и совершенно не интересуется мной. Я бросаю эту затею. Мне на спину попадает новая порция мочи. Прощальный привет от крайней коровы. Учитывая все предыдущее, мне от этого ни холодно, ни жарко. Разве что немного тепло. На шее. Я еще заеду задать вам несколько вопросов. Постарайтесь в ближайшие дни не покидать вашего места жительства. А куда я денусь вместе с коровами? И наденьте какое-нибудь старье, если приедете в момент дойки. Очень смешно. Вы не представились. Лейтенант Оливье де Ломбер. Она на меня даже не глядит и продолжает заниматься своим делом, будто меня здесь уже нет. Красивая, но строптивая. Направляясь через двор к подчиненным, на ходу стягиваю с себя мокрую майку и бросаю ее в багажник. Что поделать? Поеду с голым торсом. Напарник бросает на меня короткий взгляд. Ну и характер, верно? Это мы уже слышали. Готье тип нейтральный. Нельзя сказать, что неприятный, но и не самый заводной. Он делает свою работу. Скорее успешно, судя по записям его начальства. Он маленький и субтильный, с очень короткими волосами, если не считать пряди спереди, которую он каждое утро ставит по стойке смирно. Как Тин-Тин. Примечание. Тин-Тин – персонаж одного из популярнейших европейских комиксов «Приключения Тин-Тина» бельгийского художника Эрже. Конец примечания. Если бы он не вызывал симпатию, я бы считал его смешным. Я человек в основе своей двоичный. Черный или белый, виновен или невиновен, добрый или злой, красавица или уродина. Поэтому симпатичный тип не может быть смешон. Неприятная женщина не может быть красивой. Принцип классификации довольно ограниченный, но простой в применении. А вот куда поместить Мари Берже? Не знаю. Ноль или единица? Наше первое столкновение заставляет задуматься о цифрах после запятой.